С наркоманами связалась лучшая подруга, променяла дружбу на проклятый героин. Деньги пиздит у меня, вот какая сука, и уходит все бабло на спиды и кокаина. А я вот никогда не кололась героином. Я синячу. Я бухаю только водку, и мне похуй кокаином. Я как правильно бухать, кого хочешь научу. У нее от передозов интеллект страдает. Вместо позитива наступает коматоз. Выгнали с работы, блин, а она не знает. Впереди не за горами окончательный пиздос. А я вот никогда не кололась героином. Я синячу. Я бухаю только водку, и мне похуй кокаином. Я как правильно бухать, кого хочешь научу. Я не дам тебе загнуться, милая подружка. Будешь снова ты бухать водку и вино. Выпьем с горя, выпьем, бля, выпьем, где же кружка? Лучше водка и портвейн, чем всякое говно. А я вот никогда не кололась героином. Я синячу. Я бухаю только водку, и мне похуй кокаином. Я как